Театр Товстоногова. Первая моя роль в БДТ. Степан Лукин в «Варварах Горького». Дебют. Оглушительный провал. Провал, надолго выбивший меня из колеи. Атмосфера закулисья БДТ, того самого БДТ, который околдовал меня со сцены, с самого начала подавила меня. Полутемные коридоры, низкие своды актерских гримерных. Старые стены театра источали атмосферу страданий, радости, пота и отчаяния многих поколений актеров. Взаимоотношения между артистами ничуть не напоминали братское общение актеров, покинутого нами Ленкома. Уровень требований здесь был значительно выше, чем в Ленкоме, и слабости, необязательность жестоко карались. На репетициях царила напряженность. Эгоистическим и вполне понятным желанием каждого было понравиться Товстоногову. Все знали. 2-3 неудачные репетиции, и он снимет с роли. Тогда под откос. Смотреть на удаляющиеся красные огоньки поезда под названием БДТ. И попав в эту новую, гнетущую, меня, видимо, одного, атмосферу, я вновь испытал давно забытый со времен студии МХАТ груз ответственности. Ведь это не Ленком, это ведь почти МХАТ. И потом, нет маленьких ролей. Я должен показать, что и в этой крохотульке я артист. Я репетировал, старался изо всех сил, делая все по системе. Прочел всего Бакунина, Кропоткина, революционер, копал вглубь, а толку — ноль. И чем больше я старался, тем больше был зажат, беспомощен, неорганичен. И казалось мне, что многие, и Товстоногов в первую очередь, смотрят на меня косо, недоброжелательно. А может, так оно и было. Конкуренция была высочайшая. А что этот новенький только место занимает, да еще и без корней ленинградских, ни друзей детства, никого? И я на репетициях краснел, бледнел, стеснялся самого себя. Премьера прошла с бешеным успехом. О Тане заговорили не только в Ленинграде, но и в Москве. И все — Луспекаев, Стрижельчик, Лебедев, Шарко — обласканы были прессой. А мне в глаза старались не смотреть. И кошмар этот надолго поселился в моей душе и возродил самые скверные мои качества. Абсолютное неверие в свои способности, тупое, словно топорный обух, чувство подавленности и тоски, потный ужас от крика режиссера, позорную рабскую стыдливость. «Олег, снимите, в конце концов, эту вашу птичку. Вы уже не в МХАТе работаете». Этот Товстоногов, блестя стеклами роговых очков, требует, чтобы я снял с лацкана пиджака мою мхатовскую чайку. Почему? Зачем? Он ведь не понимает, что эта чайка — единственное, что осталось у меня от моей мечты. Белоснежная птица в окружении шехтелевских завитушек с надписью «МХАТ». Он ведь не знает, с какой гордостью мы, студенты, носили этот медный надраенный прямоугольничек. Что-то я пробормотал краснее в защиту чайки. Товстоногов отвернулся недовольный. Мы репетировали пьесу Володина «Моя старшая сестра». Таня в главной роли Нади Рязаевой. У меня малюсенькая роль режиссера Медынского, молодого театрального энтузиаста. Вначале он заставляет комиссию принять Надю в театральный институт. А затем уже в театре, после ряда неудач, разочаровывается в ней и отказывает в помощи. Но после удачной найденной роли радостно восторжен. После премьеры все получили восторженные комплименты. А я? И вновь я не замечен с мавзолея. Помните эту строчку стихотворения Владимира Вишневского? Так вот, с мавзолея, на трибуне которого Товстоногов и вся театральная рать Ленинграда, меня просто не заметили. Да и что замечать-то? Был я зажат, естественно. Да и комплекс неполноценности работал во всю мощь. Жена ведущая актриса играет не первую главную роль, а ты, Олежек, опять в дерьме, и надежд никаких. Серая бездарность, позор и стыд. И вот мы на гастролях в Москве. В каком же виде я предстану перед своими? Это первые товстоноговские гастроли в Москве. Привезены лучшие его спектакли. Все имеют бешеный успех. Таню носят на руках. Тут и ВТО с капустниками в нашу честь, и цыганские рыдания по ночам, и груды цветов, и приемы на уровне министра культуры СССР Фурцевой. Она опоздала в ресторан гостиницы «Москва», где проходил прием, минут на 40, объяснив это тем, что в Кремле у нее была беседа. Тут она многозначительно подняла взгляд на потолок. «С ним, ну, вы понимаете». И все сделали многозначительно понимающие лица. Тут же Ливанов с Фужером, Пруткин, Морецкая, Белокуров, мой любимый Чичиков из «Мертвых душ» мхатовских. «Пейте, пейте, Танечка, вашу славу, пейте, пока молоды!» И цельным заглотом весь фужер, хэть! И огурчиком, огурчиком! Должен сказать, что весь этот триумф был абсолютно закономерен. Товстоногов действительно первый своими спектаклями обратился к теме реального человека, сломал многометровый лед фальши социалистического реализма и заговорил о том, что волнует всех здесь, сейчас. Заговорил на новом, свежем театральном языке. Так вот, играем мы спектакль «Моя старшая сестра» на сцене Центрального детского театра. Играем в Москве в первый раз. Зал забит до отказа, на люстрах висят. Весь московский театральный люд. В зале бабушка и мама. Боже, как жаль их! И вот сцена экзамена. Главное проскочить незамеченным. Очень смешно играет Штиль, абитуриента, читает Чацкого, а сам коротенький, мускулистый, эдакий швейк. Смеются, хлопают. Доходит дело до моей сцены. Чтоб не видели, что я стараюсь, а у меня не выходит, решил я просто доложить текст, без игры, и побыстрее. Пошло все это к чертовой матери. Говорю первую фразу. Но что это? Аплодисменты? Вторую, третью. Опять? Ах, так, можно и так? Обретаю уверенность, становится свободно и легко. Кончаю сцену, овация и даже браво. Москва плечо подставила. Помогла. Выхожу за кулисы, словно на крыльях. Тут же Товстоногов, он не смотрел спектакль, ждет антракта. «Олег, как вы отнесетесь к тому, чтобы выморить эту вашу сцену из спектакля? Она ведь просто лишняя, тормозит действие». И тут от отчаяния и обиды меня прорвало. «Георгий Александрович, если бы вы смотрели спектакль, вы бы сказали, что эта сцена самая главная. Вы слышали овации после каждой реплики?» Он удивленно взглянул на меня. «В самом деле?» «Да». «Да? Странно». Антракт. Повернулся и пошел принимать комплименты. Как описать состояние человека, во имя театра покинувшего родной город, тепло родной семьи и оказавшегося у разбитого корыта? Актерских побед – ноль. Зарплата – мизерная. Правда, получили квартиру, но Таня все чаще стала приходить поздно. А иногда и совсем не приходить. У нее появились новые друзья. Прежний интерес друг к другу уменьшался с катастрофической быстротой. Да и жизненные позиции, как оказалось, были чуть ли не противоположными. Мы расстались. Большой драматический набирал обороты, создавая шедевры. Превращался в театр-трибуну, с высоты которой языком искусства утверждалась запрещенная доселе подлинная правда человеческих взаимоотношений. Даже старая, хрестоматийно изношенная пьеса Грибоедова «Горе от ума» озарила город, страну ярким светом злободневной правды. «Догадал меня черт родиться в России с душой и талантом, Пушкин!» Вспыхивала огнем эта фраза в таракотовой полутьме Фамусовского дома. Хотя фраза и была убрана по настоянию инквизиторов из ленинградского обкома КПСС, спектакль не потерял своей актуальности. Зритель воспринимал взаимоотношения людей фамусовской Москвы как сегодняшние, понимая, что ничего не изменилось за 100 с лишним лет, что Чацкий вынужден обращаться за пониманием к сидящим в зале зрителям в тщетной надежде, что они-то, люди 20 века, поймут его. Ибо вокруг удушающая пустота, заполненная карьеризмом Молчалина, тупостью и самодовольством Скалозуба, обывательски циничной философией Фамусова. Блистательно были работы Юрского, Лаврова, Дорониной. У кассы театра круглосуточно стояли очереди. Люди приезжали из других городов на один день с твердым намерением прорваться и увидеть «Идиота», «Сеньора Марио», «Горе от ума», «Варваров», «Пять вечеров». Все спектакли были насыщены густой атмосферой, присущей только данному шедевру. В «Горе от ума» своя, старомосковская, с густым теплым снегом за окнами, В варварах провинциальный быт, заполненный пыльным зноем и стрекотом кузнечиков. А ваш покорный слуга тоже по мере сил пытался участвовать в этом процессе создания нового великого театра. Но как? Говоря несколько фраз «в моей старшей сестре» или выходя на сцену полузажатым юношей с потными ладонями в варварах, или бегая в маске по диагонали сцены в образе господина Н. в «Горе от ума». И все это после удач в Ленкоме, после премьерства, да еще и одиночество навалилось. Вот тут меня и настигли черные дни ленинградской зимы, осени, весны, лета. Помню себя сидящим без сил у дверей аптеки на Большом проспекте Петроградской стороны. Я пришел туда за каким-нибудь тонизирующим средством, но сил не хватило. И рухнул я на грязный подоконник. Прежде блистательный, радостный Питер обернулся дворами-колодцами с душным мраком и сыростью, с вечно мокрыми ботинками, хлюпающими по грязному снегу, а тревожное небо белых ночей гнойного цвета не давало покоя. Спасением, радостью были репетиции и спектакли на ленинградской студии телевидения. Боже, сколько же тут было играно-переиграно! И какая огромная практика! Ежедневный тренинг для актера в моем положении. Здесь я освобождался от товстоноговского диктата, страха перед ним, а его почти все боялись. У знаменитого полицеймака этой глыбы с трубным голосом коленные чашечки стучали друг о друга и издавали мелкую дробь, когда из зрительного зала раздавалась товстоноговская: «Виталий Павлович, я не понимаю, что с вами?» С одной стороны, это прекрасно. Такой авторитет режиссера и желание выполнить немедленно его указания, но с другой, подобное состояние отбивает инициативу, лишает свободы, импровизационного чувства, а у некоторых просто вызывает зажим и невозможность что-либо сделать, исходя из собственного «я». Вот в такой ситуации находился я в этот период. Уж на что я не шел, чтобы избавиться от этой зависимости. Пытался быть остроумным, нахальным, даже наглым. Надевал берет с куриным пером и ездил в таком виде в метро, чтобы привыкнуть к насмешливым взглядам. Часто выпивал в одиночестве, чтобы расслабиться. Но тупое, унизительное чувство собственной неполноценности, униженности не покидало меня. Эдакий человек из подполья. Может быть, вернуться в Москву, домой, на Покровку? Но как я посмотрю в глаза бабушке, маме? Они же так верили в меня, помогали, чем могли. Они так ждут моих побед. Нет уж, буду биться до тех пор, пока не докажу себе и окружающим, что я актер, что я самодостаточен, что меня можно уважать. И тогда уйду. И я бился, острил, хамил даже Товстоногову, краснее и бледнее при этом. Вспоминал, как Вершилов сказал мне однажды: «Нахалом на сцене быть омерзительно. Но вам, Олег, надо бы набраться побольше нахалину. Есть такой актерский витамин». Я вспоминал, как мне году в 1947 шили первый костюм. Серый, двубортный. Время тогда было страшное, голодное. Сел я в этом костюме на трамвай Аннушку возле Колизея. И вдруг смутился, ощутив себя среди людей в полувоенном, заношенным этаким Борчуком-фраером, этаким белоручкой даже. И как стыдно и неловко мне было. Ну разве это психология артиста? Психология человека, ежедневно выходящего на позорище. Позоришь-то, по-болгарски сцена. И не стесняясь делающего свою работу. Как писал Станиславский в работе актера над собой. Человек, приподнявший угол тяжелого рояля, не может умножить 37 на 9. Не может вызвать в своей памяти какой-либо запах или ощущение, ибо напряжен. Вот в таком состоянии напряжения, усиливающегося с каждым окриком Товстоногова, я и находился. Конечно, громадную роль в образовании этого комплекса неполноценности сыграл уход Тани. И я боролся, пыхтел, изображая, что мне все нипочем, вымещая свою неудовлетворенность на женщинах, на милых созданиях, которые встречались на моем пути. А телевидение, как оно помогло мне? Большие и маленькие роли, удача или провал, неважно, я чувствовал себя профессионалом среди софитов, кабелей, мониторов, камер. С огромной благодарностью я вспоминаю режиссера Александра Аркадьевича Белинского. Как много он дал мне своей мнимой необязательностью репетиционного периода, как освобождал меня фразой «Я не оскорблю вас репетициями». С ним было всегда легко и интересно. Вот зажигается красный глазок телекамеры, и начинается спектакль «Обломов». Хозяин положения — я. Могу делать все, что хочу. Никаких окриков не будет. Микрофоны и камеры работают на весь СССР. И я неплохо сыграл Обломова. Ей-богу, неплохо. Стыдно Илье Ильичу принимать участие в этой мерзкой жизни. Легче лечь на диван, закутаться в халат и вспоминать. Да это же про меня. Ольга пробуждает его, дарит надеждой и потом предает. И гибнет Илья Ильич. А Манилов из «Мертвых душ» — тоже постановка Белинского. Как давно ждал Манилов такого гостя, как Чичиков. И все эти разговоры о покупке «Мертвых душ», о соседях — всего лишь вуаль, покрывающая некую подлинную, таинственно-либеральную цель, о которой догадывается Манилов. Но как умный человек говорит о пустяках, имея в виду другое. О, другое, вы же понимаете? Манилов — одна из лучших моих ролей. На ленинградском телевидении в то время было много прекрасных режиссеров. Цупульковский, Бирман, Лукова, Маляцкий, Карасик, которые заложили основу художественного телевидения. Работали здесь и такие большие мастера, как Товстоногов, Сирота, Владимиров. Они создали ряд превосходных спектаклей. И мы, молодые, могли попробовать себя во многих жанрах и амплуа, от Шекспира до Чехова и от трагедии до водевиля. Ленинградское телевидение того времени было студией-театром, выпускающим почти еженедельно в прямой эфир телеспектакли. И во многих я был занят. А за кое-какие могу даже поставить себе, если не пятерку, то уж четверку с плюсом точно. С радостью вспоминаю работу с Карасиком в «Страхе и отчаянии» в «Третьей империи». Роль молодого нациста, щеголяющего своей властью над окружающими. С Луковой в «Моей жизни по Чехову». С Бирман в «Детях солнца» Горького. Относительная независимость давала свободу. Возможность хулиганить на репетициях и в кадре. Получать удовольствие от работы. На телевидении уходили мои комплексы. Появилась уверенность в своих силах. Да, в БДТ товстоноговская планка требований была значительно выше, чем на телестудии. Отношение к актеру очень жесткое, что, видимо, диктовалось более глубоким пониманием литературного материала и попыткой этот материал как можно ярче выразить. Но здесь, на ленинградском ТВ, неокрепшему полупрофессионалу было легче, комфортнее подминать материал под себя, обходить острые углы, набирать уверенность и вершиловский нахалин. Невольно сравниваю продукцию сегодняшнего телевидения, почти всех его каналов, кроме «Культуры», с тогдашним ленинградским ТВ. Помимо того, что оно было своеобразным полигоном для режиссеров, художников, гримеров, актеров, для совершенствования их профессиональных навыков, ленинградское телевидение, опираясь на традиции мирового и русского искусства, обращаясь к литературным образцам, воспитывало в телезрителях лучшие человеческие качества. Нынешнее телевидение – это либо в лучшем случае шоу с деньгами, либо намеренно растлевающие душу зрителя зрелище. Я задаю себе вопрос. Это что? Политика целенаправленного превращения народа в тупую толпу, орущую хлеба и зрелищ? Да, этой толпой легко управлять. Но еще легче потерять народ, потерять страну.